мутное время. Призрак свободы на коне, кровь по колено. Словно в каком-то дивном сне чешутся люд, бьют старых богов и молятся люд. Ждут праведных слов в небе комета. Близким несчастье верный знак, воины света. Павших сжигают на кострах войны тьмы. Мир взяли в кольцо тысячи птиц. Вниз рухнут дождем. Мы не знаем, кто мы. Дети красные звезды, дети черные звезды. Или новых могил. Танец смерти брат. Призрак свободы.